стране верящей, что каждый получает справедливую долю и где страх считается единственным, чего действительно следует бояться. Глава 5. Как остановить терроризм? Прекратите быть террористами. Предлагаю вашему вниманию быстрое и простое пособие, как предотвратить новые террористические акты, составленные Майклом Муром. Да-да, совершенно верно, новые террористические акты обязательно будут. Откуда мы это знаем? Потому что нам твердят об этом каждый день, черт побери. Знаю. Я сам только что говорил о том, будто никакой угрозы терроризма не существует. Однако на тот случай, если я все же ошибаюсь, наверное, неплохо и подготовиться. Я тщательнейшим образом изучил данный вопрос, и, поскольку значительную часть года я провожу на острове Манхэттен, самой желанной цели международных злоумышленников, сделал эти исследования своей первоочередной задачей. Почему? Потому что хочу жить. Извините за подобный эгоизм, но мне нужно закончить новый фильм. Я только что купил машину, я сбросил 50 фунтов лишнего веса, и мне чертовски хочется пожить еще немного, чтобы сбросить очередные 50 фунтов. Программа Буша по обеспечению внутренней безопасности на самом деле никакой безопасности не обеспечивает. Если же вы хотите настоящей безопасности, предлагаю обдумать мои предложения, направленные на то, чтобы действительно сделать Америку более безопасной страной. Первое. Необходимо схватить Усаму бен Ладена. Ого! Вот действительно оригинальная мысль. А, по-моему, об этом как-то забыли. Разве нам не говорили, что за событиями 11 сентября стоит негодяй Усама, и это автоматически делает его массовым убийцей? Мы обладаем столькими возможностями. Например, можем прочитать номер машины со спутника шпиона, находящегося на космической орбите. Так почему же этого человека до сих пор не схватили? Мое предположение. Усама вернулся к себе домой, в Саудовскую Аравию, и находится под защитой тех, кто его финансировал. Там он лечит свои больные почки. Или он сейчас живет в Нью-Арке, в самом центре Нью-Йорка. Или он стоит сейчас у вас за спиной. Бегите, бегите! Второе. Устраивать военный переворот и свергать демократически избранного руководителя другой страны необходимо правильно. Не надо заставлять граждан этих стран жить в условиях диктатуры, поддерживаемой Соединенными Штатами, как мы делали в Чили, Индонезии и Гватемале. Режимы здесь были установлены в первую очередь для того, чтобы позволить американским корпорациям надеть ярмо на народы этих стран. Подобное поведение приводит к образованию прослойки упрямого, непокорного населения, которое ненавидит нас всеми фибрами души. Знаю, знаю. Вы скажете, подумаешь, горстка нытиков. И тем не менее, в конечном счете, приходится страдать нам. Наверное, лучший способ распространять идеи демократии состоит в том, чтобы не вмешиваться в демократические решения, которые принимают народы других стран. Третье. Поддержка существующих диктаторов не способствует возникновению любви к нам у народов, живущих под властью этих диктаторов. У нас богатый опыт поддержки плохих ребят. Мы ставим на проигравших чаще, чем руководителей телекомпаний. Саддам и саудовская королевская семья лишь начинают длинный список. Те, кто живет под пятой деспотов, знают, что в их страданиях повинны мы. Четвертое. Пытаясь поддерживать латиноамериканских диктаторов, старайтесь не убивать при этом слишком много монахинь и архиепископов. От этого у местных жителей, как правило, людей религиозных, остается неприятный осадок. А кое-кого из них может даже возникнуть странное желание убить в отместку кого-нибудь из нас. Пятое. Планируя покушение на президента Кубы, необходимо позаботиться о том, чтобы достать взрывающиеся сигары, которые не подведут.